924, 2 декабря. Сейчас Будда пребывает в Дхармакае, и потому нельзя говорить о его воплощении, но надо знать, что его луч остался и благословляет группы людей. Как же понять утверждение Блаватской о воплощении его астральных остатков в некоторых великих учителях? Луч зажег скрытые силы великих духов, воплощение есть известная степень зажигания. Опередила меня на мое замечание, что Фуяма является таким воплощением. Также владыки. Почему все воплощения владык падают на мужчин, где же женские воплощения? Просведи историю, найдешь. Но почему они не дали великих учителей? Не шли путем учительства, по пути подвига. 925, 5 декабря. Да, некоторое волнение в Америке отражается на духе Урусвати. Это неизбежно, и лучше переждать обновление духа. Когда происходит процесс обновления духа, редко понимаешь истинную причину. Потому отнеситесь спокойно. Мы особо избрали это время, чтобы докончить до Яркенда. Даже лучи особенные опускаются. Эти лучи меня не беспокоят, не вызывая болей и ощущений. Именно так действую. Может Урусвати спросить о царице Хаштепситу, египтянка. В Брестеде? Да, Брестед. Да, можно вспомнить постройку храма и учреждение школы иерофантов, а также воинственный нрав. Была ли она тоже посвященная? Конечно, близка была Урусвати. Считаю, поймешь. Догадка имеет основание. На замечание, что я сама эта царица. Да, можешь прочесть, близок облик. Как же после этого я могла быть монгольской царицей? Дух Будды повлиял, но не могу еще дать внутренний смысл перевоплощений, ибо это знание делает из человека адепта. Но подойдем и к этому. Умно знать Адвайта Ран. Узнаете. Завтра скажу о движении центров. Могу ли я спросить, ММ посылает мне сны? Да, конечно. Неужели я не вышла из приготовительного класса, но эти предупреждающие символы мне не нравятся? Но в снах иначе показать нельзя переломы духа. 926, 6 декабря. Ночное состояние характерно для момента. Происходит замена лучей. Пытаемся передать луч владыке Будды. Теперь устанавливается постоянный провод. Дух Урусвати взошел на ступень, называемую отсутствием иллюзий, и владыка Будды спешит взрастить новый цветок. Да, во время операции пациент мало помнит. Но во многом я возвращаюсь к старому. Да, но старое не все иллюзия. Сознание красоты даст мужество. Я начинаю волноваться результатом операции. Зачем? Критический момент уже прошел. Но я не замечаю перемены в духовном сознании. Заметишь, видение в Америке трех ран означает замену лучей. Буду ли по-прежнему иметь ваш луч? Да, он является основным. Как электризованные шарики принимают центры новое положение. Спокойствие. Главное – спокойствие. И отсутствие мятежа. Дух мой не ощущает перемены. Духа не касаемся. Заметишь, но опыт приобретает новую возможность. Могу ли я послать стрелы? Ради Бога, не посылай. Могу ли я устремляться, как я делала эту ночью? Скажу, когда надо. Но раз я слышу постоянное упоминание о владыке, должна ли я устремляться к нему? Конечно, должна. 927, 7 декабря. Теперь видите, как необходимо дать миру чистое учение Будды. Действительно, мир не ведает путей своих. Роскошь должна покинуть вас. Вижу белый дом. Просторный дом, но простой. Вижу храм Сергия, но простой. Конечно, безобразие изгоняется. Да, общественные здания могут быть украшены. Теперь заглянем в зеркала. Вижу в серебряном тумане. Урусвати идет по лесу, ко храму. отпирает малую дверь и входит в притвор. Вижу в синем тумане, Урусвати и Фуяма обсуждают особое изображение владык. Вижу в розовом тумане, по большой дороге идут войска, начало России. Вижу в золотом тумане, Урусвати и Удрая идут по лестнице. Урусвати указывает на желательность изменения в постройке. Вижу в зеленом тумане, Люмоу недоволен, путь на лошадях, но Аверах убеждает в удобстве передвижения. Вижу в голубом тумане, на улице худой мужичок недоумевает. Ну, скажи на милость, кому охота на такие высоты лазить, а лезут? Могу сказать, операция кончена, и новоустановленный провод постепенно крепнет. Но я раньше уже слышала голос владыки. Разве провод владыки отделен от братства? Да, есть разница. Мой провод ближе. Лично мне. 928. 11 декабря. О скандах решила почти правильно, но разберешь в физической зависимости. Считаю, найдешь. Боюсь, что мне не разрешить, ибо сроки сложны. Да, мировые тайны объяснить нелегко. Закон сроков управляет сочетанием сканд. Считаю, можешь понять. Остальное логически вытекает. Да, часто это групповая эволюция, часто невозможно выделить дух. Причин сравнительно много. Если эволюции групповые, странно, что я не помню моих воплощений с Фуямой. Было, да, давно. Ассирия. 929. 12 декабря. Не руководствуется ли новое собрание сканд также необходимостью усовершенствования посредством такого сочетания? Почти правильно. При известном развитии центров пользуемся ли мы только нашими скандами? Только нашими. Сроки управляются духом, потому являются доминирующим началом человеческой эволюции. Так ли это? Да. Мне кажется, что духовная карма может сильно опережать физическую, и когда наступает срок, то сочетавшиеся элементы должны проявиться, хотя физический организм и не вполне отвечал бы им, и в сильном духе такое несоответствие особо остро чувствуется. Думаю, найдешь новую пищу среди книг. Записи нужны, новые книги едут для Удрая. В каком состоянии пережидают души нового проявления? Непроявленное сознание сознательно проявиться не могут. Каким образом проявляются они на спиритических сеансах? Да, если посторонняя сила направит. Сегодня видела амфитеатр, где происходили мистерии Иштар. Я была жрица? Конечно, жрица. Фуяма – жрец, обнародующий веление богини, и хранитель порога. Отсюда любовь к предсказаниям.